Глава 13. Проснулся Рос с рассветом, и хотя тянуло поваляться еще с полчасика, пересилил себя, отправился к точке перерождения. Увы, штучка сидела со все тем же бессмысленным взглядом, и он, вернувшись назад, начал зачаровывать оставшиеся камни. Маны процесс расходовал не так уж мало из-за нескончаемых попыток, так что преступно сидеть на месте без дела, когда она у тебя на максимуме. Штучка встрепенулась через час, причем не стала шевелиться, а выдала свое присутствие строкой в чате группы. «Рос, ты тут?» «Тут». «Привет». «Привет. А где именно?» «Иду к тебе». Штучка завертела головой, увидев его, удивилась. «Что ты там делал?» «Завтракал». «Очень смешно». «Ты до сих пор мне не веришь?» «А зря. Держи». Он протянул кусок жареного мяса. «Что это?» «А ты не видишь разве? Мясо?» «Откуда?» «Лучше тебе не знать. Жуй давай». Девушка осторожно откусила крошечный кусочек и скривилась. «Не очень. Можешь у Агитрика попросить. Он супчика своего нальет, если золотом заплатишь». «Ну, спасибо. Весь аппетит испортил». «Ты же сказала, что мясо плохое». «Да я просто не любительница жареного мяса. Извини, Рос. Спасибо. Я готова сырого ежа слопать вместе с колючками. Перед глазами уже все расплываться начало. Теперь от голода не умру. И много такого мяса у тебя?» «Я из пещерных мобов его сделал. Так что проблем с едой не будет». «Мобы? Фу, гадость какая!» «Сойдет, не привередничай». «Да жую-жую, кулинария у тебя тоже прокачанная?» «Немного». «Я почему-то не удивлена». «И что теперь? Скучно сидеть тут будет. Время на смарку». «Почему сидеть?» «А что еще делать? Придумаешь занятие?» «Будем золото добывать». «Зачем? Ради той гадости в грязных мисках?» «Мой друг, не глупый человек, предположил, что мы получили сложнейший квест. Суди сама. Захватывают кучу игроков, причем практически все меньше сотого уровня. Раздевают, обеспечивают самым примитивным инструментом и дают задание добывать высокоуровневые ресурсы. Рабочих с более-менее прокачанным горным делом единицы, но даже для них уровень требуемого ресурса слишком велик. Очень трудно обнаруживать, долго приходится колотить, тем более таким инструментом. Но это полбеды. По руднику бегают мобы с уровнями от 146 до 152. Все агрессивные, усиленные, с прекрасным слухом. Стук кирки слышат издали, так что шанс успеть добыть ресурс невелик. Быстро убивают. Сражаться нечем. Ни оружия, ни брони, ни украшений у игроков нет, так что выжить – проблема. Некоторые через форум пытались договориться действовать сообща. Собралось в отряд 8 игроков. Спустились в шахту. Спустя полчаса все были на респе. Их прикончил один единственный моб. Своими кирками они не успели снять с него даже половины здоровья. Все потому, что у здешних тварей высокая физическая защита. Из-за этого большую часть шкалы жизни сняли не воины, а пара магов, но при этом они повесили моба на себя и умерли первыми, после чего он легко добил оставшихся. Один гном ухитрился набить норму, даже не знаю как, и получил миску знакомой тебе бурды, есть которую невозможно. Ничего странного не замечаешь? Задание задумано как невыполнимое или близкое к этому. Да. Что ни делай, все равно ничего не получится. Даже выполняя норму, начнешь умирать от голода, терять бодрость, работать станет невозможно. Не будешь работать, не будет выполнения задания. И еды тоже не будет. Со всех сторон сплошной тупик. Но у нас ведь получалось? Ну, я о том, что получалось вчера. Да, мы нашли выход из тупика. Хотя это только начало. По условиям задания надо добыть минимум 300 кусков руды на человека. Если выполним, а лучше перевыполним его условия, будет награда, скорее всего, хорошая. Хотя уверенности в этом нет ни малейшей. За сложный квест должны хорошо награждать, тем более такой длинный и хитрый. Месяц – это очень долго, должны много дать. Я тоже на это рассчитываю. Так что в шахту пойдем опять? А ты знаешь другие места, где можно добывать золотую руду? Если мобы будут такими, как вчера, то справимся. Вдвоем мы сила, пусть даже голые. Пошли. Не торопись. Рос вытащил из сумки агатовый посох, протянул девушке. С этим тебе будет гораздо проще. и лечение лучше, и заклинания быстрее, и промахов по мобам меньше». Изучив подарок, штучка покачала головой. «А откуда он у тебя?» «Сделал». «Рос, а есть хоть что-то, чего ты не умеешь? Просто клад ходячий, а не человек. Сплошные сюрпризы». «Это хорошо. Я люблю делать сюрпризы». «Такие сюрпризы я тоже люблю. Знал бы, как тяжело работать пустыми руками». «Знаю. Себе тоже сделал». «Круто. Покажи». «У-у-у. Мой гораздо лучше. Почему у тебя не такой?» «Я нуб. Твоего мне не взять. Приходится попроще делать». «Ну, мог бы на сороковой что-нибудь подыскать, а не это убожество». «Потом, может, подберу. Торопился побыстрее сделать». «Ну, так что, идем?» «Идем. И кирку не забудь». «Я ее не выкладывала, но зачем она?» «Сегодня и тебе придется поработать. Ты ведь говорил, что нельзя вместе бить. Рядом». «Я это и сейчас говорю. Но внизу полно тупиковых пещер, достаточно длинных, чтобы тебя оставлять в конце, а самому работать в начале. Чтобы добраться до нас, мобам сперва придется иметь дело со мной». «Убьют». «Я стоять не буду. Побегу к тебе. На ходу крикну, предупрежу. Так что слушай в оба уха. Доберусь до тебя, прикончим и опять за работу». «Я сама золото ни за что не найду». «И не нужно тебе оно. Будешь бить руды попроще. Я перед этим стану их отмечать парой ударов». «А зачем нам простые руды?» «Ты так и хочешь бегать в грязной хламиде? Без ничего? Или думаешь как-то одеваться? Если надеешься на трофеи из мобов, то зря. У них такие уровни, что шанс выпадения предмета на тебя невелик. А вот я могу разные делать. Глядишь, и оденемся потихоньку». «Я все поняла, извини. Просто любопытно все». «Это хорошо, что ты все поняла». «Буду колотить, где скажешь». «Только за бодростью следи. Будет плохо, если припрется моб, а она у тебя на нуле. Или около того. Береги силы для боя». С новой киркой Рос не работал, а отдыхал. Через час, убедившись, что скорость добычи у штучки смехотворная, сжалился, отдал ей свою, а себе создал новую, из самолично изготовленных железных слитков и прочих ингредиентов. Получилось похуже, но не намного. Его вполне устраивало. Работа продвигалась таким образом. Вначале Рос приводил штучку в тупик одного из ответвлений пещеры. Осмотревшись, стучал несколько раз по замеченным ресурсам, отмечая их, и оставлял девушку заниматься добычей. Пусть с ее опытом горного дела лишь медь, горный хрусталь и яшма не ломались впустую. Все равно кач идет. Не все пропадает, что-то капает в сумку. Сам Рос возвращался к началу ответвления и, двигаясь в сторону девушки, очищал его от замеченных проявлений золота и аметистов. Также добывал редко встречающуюся танталовую руду. В перерывах гранил и зачаровывал камни. Ломались они очень редко, несмотря на множество попыток, лишь два случая за все время. Хотя, судя по форуму, это должно было случаться куда чаще. Видимо, капризная удача не так уж плохо работает, как казалось недавно. Мобы прибегали нечасто и отбивались от них с меньшими усилиями, чем вчера. Самодельные посохи очень помогали. Около полудня Рос вернулся к штучке, остервенело лупящей по скале, и предложил. «Обеденный перерыв?» «Можно, но недолго. Мне еще стучать тут и стучать». Присев на камень, Рос протянул девушке кусок мяса. Достал себе второй. Спросил, уже жуя. «Горное дело растет?» «Ага, уже до тройки подняла». «Быстро ты». «Сама удивилась. Очень хорошо качается, если получается выколотить ресурс покруче меди. Но обычно такие рассыпаются, ничего не добывается. А у тебя как успехи?» 63 куска золотой руды». «Ничего себе!» «Это я еще не тороплюсь. Зачарованием много занимаюсь». «Тем более круто!» «Шахта очень богатая. Я на форум заглядывал. Если верить тому, что пишут, таких золотых шахт никто ни разу не встречал». «Ну да». «Иначе золото не стоило бы так дорого». «Интересно, если топовые гильдии узнают про это место, сумеют себе захапать?» «Не знаю. На форуме пишут, что в Ролии просто тихий ужас творится. Новые мобы и армию Императора, и отряды игроков сметают, как игрушечных солдатиков. Их останавливают только по широким рекам, вода им не нравится. Но даже там приходится магов и лучников держать, и машины метательные. Все равно лезть пытаются». «Мне кажется, Ралия из скучнейшей провинции превращается в локацию для прокачки высокоуровневых игроков». «Ага, очень похоже на то. Рос, а ты давно играешь?» «Месяца три», — чуть преувеличил он. «Всего лишь? Странный ты. Уровень невысокий, а столько всего ценного умеешь. Магическое преобразование — это вообще такая жуткая редкость, о ней очень многие мечтают. Ты, наверное, хорошо здесь зарабатываешь?» «Не жалуюсь. У тебя значок возле ника, внешность реальная. Ты и в жизни выглядишь так?» «Как он теперь выглядит в жизни, Рос не знал. Да и жизнь ли это? Огрызок тела, погруженный в искусственную кому. Он все больше и больше от него отдалялся. Впрочем, не забывал, кто он и что здесь делает, и не считал нынешнюю каторгу потерей времени. Если в конце дадут ценный приз, это усилит его персонажа. А персонаж – все, что у него осталось. Его, как он надеялся, временная клетка и билет в нормальную жизнь. Надо улучшать виртуальное тело всеми доступными способами. Это себя окупит». «Нет, штучка, я немного поработал над внешностью». «Так и я тоже. Прическа другая, цвет волос изменила, ресница длиннее сделала, цвет глаз менять нельзя, но я его немножко усилила. Красиво получилось?» «Очень красиво». «А у тебя в игре подруга есть?» «Не до подруг мне. Сама видишь, качаю все, что можно и нельзя. Времени ни на что не хватает». «И всего лишь 45-й при этом». «Ну так об уровне в последнюю очередь думаю». «И верно. Он далеко не всегда нужен. Ой, ты ведь вчера был 44-й, да?» «Как и ты, уровень здесь потерял, пока один бегал. Восстановился уже. Ты не заметила. Чуть-чуть надо было поднять». «Ага, не обратила внимания. Поздравляю. Рос, если до обеда 60 кусков руды и после столько же, то 120 может получиться». «Ну да». «А чтобы уйти отсюда, надо 300 добыть. За неделю можно справиться». «Еще и лута из мобов набьем. Глядишь, разбогатеем чуток». «Здешнего лута никто не знает. Непонятно, куда его применять». «Буду экспериментировать. Создавать разные вещи с его участием. В случае удачного создания может открыться часть скрытых свойств предмета. Глядишь, что-то ценное окажется». «А если создание не получится?» «Тогда лут пропадет. Он редко при работе сохраняется. Только если очень повезет. Тем более без куба преобразования, тот куда экономнее». «Жалко, но все равно надо что-то делать. Пытаться». «Куб преобразования нужен. Тогда шанс потери лишних предметов снижается сильно». «Да поняла я. А можешь прямо сейчас что-нибудь сделать?» «Нет, штучка. Я пока занимаюсь зачарованием. Вечером или утром, возможно». «А что зачаровываешь?» «На драгоценных камнях тренируюсь». «На камни нельзя накладывать эффекты?» «На необработанные нельзя. Посмотри на свой посох. Аметисты огранены, агат отполирован. Как и пластинки из него». «Ты еще и огранщик?» «Как видишь». «Я начинаю чувствовать себя совсем неполноценной. А камешки жалко». «Почему?» «Они ведь вроде рассыпаются при неудачах». «Ага. Но это не часто случается. Я пойду назад, пора возвращаться к золоту. Ты отдыхай, если устала». «Нет, я все-таки прикончу этот кусок железа. Даже азарт какой-то появился». «Тебе надо было шахтера качать. У женских персонажей бонуса к шахтной работе не бывает». «Да, не знал». «Разве видел когда-нибудь девочек-шахтеров?» «Нет». «Вот мог бы и сам догадаться. Лучшие шахтеры – это гномы, но у них расовые бонусы разделены. Мужчинам шахтные прибавки, а женщинам разная ерунда, вроде бонуса к ювелирным и мелким кузнечным делам. Потому они и любят украшения делать и броню красивую, парадную. Я сама вначале думала гномку качать ради денег, но прикинула, что смысла нет, в нее поначалу вкладывать много придется. А где я такие деньги найду?» «Рос, сюда бежит кто-то!» «Слышу. Вставай, прикончим его и за работу». На 130-м куске руды Рос вернулся к штучке, добил ее ресурсы и вместе отправились к выходу. Хотя забрались далековато от него, в лабиринте извилистых проходов он не путался. С картографией, прокачанной до 9, заблудиться непросто. Снаружи солнце бросало последние лучи на окружающие провал скалы. Штучка, задрав голову, хмуро произнесла. «Вон, все так же сидит на краю. Ты о чем?» «Чей-то перс на противоположном отрез по краю сидит. Спускались когда, он поднялся, посмотрел на нас и вновь сел. Посмотри, опять поднялся!» Рос увидел высокого персонажа, стоящего на краю обрыва. Рассмотреть детали было невозможно с такого расстояния, но он показался ему смутно знакомым. «Все побросали персов, а он нет. Таращился на нас утром и сейчас смотрит». Наблюдательность девушки Роса удивила. Сам он ничего не замечал. Да и не смотрел в ту сторону. Чего там интересного? Серая скала и россыпь таких же серых валунов под ней. «Кто он такой?» – спросил Рос. «Не знаю. Похож на одного из тех, с кем мы сюда попали. Но не могу точно сказать, очень далеко он. Сходим к нему?» «Зачем?» «Не знаю. Какой-то интересный он. Видит же, что мы тут неплохо устроились. Ходим бодро, то есть не голодаем. И с посохами, непонятно откуда взявшимися. Но не просит помочь или поделиться едой. И вообще не пробует подойти. Но смотрит. Странно ведь?» «Пожалуй, да. Интересно, кто он?» «Ну, пойдем проверим, если никуда не торопишься. Минут 15 посидеть могу, а потом до утра убегу в Реал». Игрок и правда оказался знакомым. Тот самый Нордер, с которым Рос сидел в загоне возле разрушенных стен пылающей Арбены. И ник не забыл. Тангал. Нордер сидел на валуне, остановившимся взглядом уставившись на дно провала. Лицо, усеянное буграми костяных бляшек, было осунувшимся, и вообще выглядел он не первосортно. Неудивительно, если учесть, что в лучшем случае последний раз ел позавчера. Это в реале можно несколько дней не испытывать проблем, если не считать сверление дополнительных дырочек на поясе. А игра не прощает даже кратковременной голодовки. «Он, похоже, в реал ушел», — сказал Рос. «Не совсем», — тихо ответил Нордер, едва заметно покачав головой. «Тангал, а почему ты не ушел со всеми?» Неуемное любопытство штучки требовало ответов. «Мне некуда уходить». «Как это?» «Девочка, мне столько лет там, в вашем реале, что даже страшно произносить такую цифру. Я прожил жизнь и сюда пришел навсегда». «Вы один из тех, кто остался в игре? Думаете, что у вас это получится?» — спросил Рос. «Здесь нет разницы, кто ты в третьем мире. Во втором мы все обращаемся друг к другу на «ты». В противном случае это считается неуважением». «Ладно, как скажешь. Так ты один из них?» «Да. Надеюсь, что останусь в этом мире навсегда. Я не хочу выходить. Там лишь боль и скука. А здесь хорошо». «Чего же хорошего?» — возмутилась штучка. «Разве приятно умирать от голода? Другие могут выйти в реал, оставив тела, этим заниматься без них, но не ты». «Идеал недостижим. Голод? Голод не самое худшее, что здесь случается. Возможно, это испытание. Бог хочет убедиться, что я тверд в своем решении. А если и не так, это тоже опыт». «Рос», — умоляюще протянула девушка. Тот, встрепенувшись, проклял себя за скудоумие, протянул Тангалу кусок мяса. «Держи, это хорошее мясо. Я знаю». «Откуда?» «Странного вида похлебку, которую выдают в награду за золото, есть невозможно, а по вас заметно, что не голодаете». «Ешь, одного куска на день хватает, но лучше возьми два, ты и силу потерял». Тангал, не притрагиваясь к протянутому мясу, поднялся во весь немаленький рост Нордера. Пожалуй, он даже с матерым огром мог конкурировать. На две головы выше Роса. И, несмотря на голодовку, от него по-прежнему веет нешуточной силой. «Чего мясо не берешь?» — растерянно произнесла штучка. «Я такой же, как они». Тангал указал в сторону точки перерождения, где сидели брошенные персонажи. «Я не заработал это мясо. И я очень не люблю просить. И брать подачки тоже. Бог дал нам руки, чтобы кормить себя и тех, кто не в силах это делать. А голову он дал нам для того, чтобы руки не ошибались. Не глупи. Рос протянул настойчивее. Им тоже нужна еда. И что? Будет неправильно, если еду получу только я. И где я на всех ее наберу? Такого куска хватает на день полноценной жизни. Половины достаточно, чтобы протянуть этот день и не умереть. На точке перерождения осталось 128 человек. Плюс я. Если хотите накормить меня, принесите 64 куска. С половиной. Рос покачал головой. Ты не сможешь их накормить, даже если принесем. Они в Реал вышли. Смысла тут торчать нет. Решили месяц без игры отдохнуть. На форуме почитай, если можешь. Читал. И? 64,5 куска. Я все же попытаюсь их накормить. Решать вам. Рос покачал головой. Отошел на несколько шагов. За ним, как хвостик, потянулась штучка, на ходу громко шепча. «Надо принести, он ведь страдает!» «Он странный, мягко говоря». «Ага, и ты тоже. Странные должны помогать друг другу». Губы Роса растянулись в очень нехорошей улыбке. Неожиданная мысль в голову пришла. «А ведь он может разнести весь родник, вызовет неуязвимого бага, и пусть Колобок покушает как следует». А станет ли он жрать непонятных мобов, если под боком имеется сотня с лишним игроков, его любимой еды? К тому же квест наверняка окажется невыполненным, и народу не с кого будет получить свои вещи. Невероятно глупая мысль. И как вообще такое в голову могло прийти? «Мяса у меня мало», – задумчиво произнес Рос. «Надо спуститься, прихватить одну из туш, посвежее». «Тебя там убьют одного!» – заволновалась штучка. Рос не собирался забираться в шахту без питомца, но раскрывать свои таланты до такой степени не спешил. Те, кто его разыскивают, знают про то, что у него были способности некроманта. Он и без того слишком странно выглядит. Не стоит этого усугублять. И потому ответил неопределенно. «Не убьют. Я с тобой. Ты же торопишься». «Ну, попробую как-нибудь, только давай быстрее, мне и правда очень нужно в Реал». Штучка вырубилась на середине подъема, когда они, не встретив в шахте ни одного моба, возвращались назад. Она семенила впереди, то и дело тревожно оглядываясь, и вдруг так и застыла, с развернутой головой. Рус помахал ладонью у нее перед глазами и вздохнул. Похоже, в Реал ей пришлось уходить неожиданно. Кто-то отключил ей связь. «Зачем?» «Зачем-зачем? Что он вообще о ней знает?» «Да ничего!» Вздохнув, присел, попытался взвалить ее тело на плечи. Перед глазами сверкнуло, его откинуло на пару метров. Впечатление такое, будто не маленькой кувалдой двинули и вдобавок током стукнули. Не меньше 1000 вольт. Потряс головой, опасливо покосился на внешне беззащитное тело. «Вот оно как!» Даже притронуться не получается. И что теперь делать? «Тангал!» – заорал Рос. «Тангал, где ты там? Спускайся! Нужна помощь!» Он надрывал глотку несколько минут, прежде чем на спуске показалась высокая, устало ковыляющая фигура и обессиленно пробурчала. «Что случилось?» «Штучка вырубилась. Я не могу ее здесь бросить. До входа в шахту совсем близко, а там мобы». «Если в темноте проберутся, к выходу увидят ее. И тогда хана. Она над каждым процентом трясется. Боится опыт терять». «И какая помощь от меня требуется?» «Я хотел ее отнести наверх, но только коснулся, как отбросила метра на два. Будто током двинула. Ты знаешь, в чем дело?» Тангал обошел девушку по кругу. Затем присел сзади. Взглядом, в котором не было ни капли сексуального интереса, задумчиво осмотрел оттянувшиеся позади штаны и спросил. «Ты ее хорошо знаешь?» «Нет, первый раз здесь увидел». «Одежда, что нам дали, дрянь полная». «Согласен. Дырки постоянно возникают, даже если ни за что не цепляешься». «Тоже согласен». «Смотри сам. У нее полно дырок на коленках и ниже колен, но выше ни одной». Куртка в районе груди тоже целая, а у одной девочки, наверху, там такая дыра, что это уже не куртка, а какой-то топлес получается. И что? А то, что опасная штучка несовершеннолетняя, то есть ей не исполнилось 18 лет. Механика игры таких, как она, защищает от разного рода посягательств и даже намеков на них. Будь она в самой короткой юбке, увидеть ее трусы или что-то, не рекомендуемое разработчиками, будет очень непросто. Я знаю значение слова «несовершеннолетняя» и про защиту тоже слышал. А я думал, что ты делал скидку на расу, считай, что на самом деле она старше. Причем здесь ее возраст? Ты прикоснулся к телу персонажа, несовершеннолетняя хозяйка которого находится в реале. Сработала защита, убить ее можно, а вот просто так прикоснуться не получится. То есть наверх ее никак не затащить? Нет, если, конечно, у тебя нет разрешения. Что еще за разрешение? У тебя его нет, так что это бессмысленно обсуждать. Можешь посторожить ее, пока я схожу наверх? Если появится моб, я не смогу ее защитить. Тангал, она здесь застряла из-за тебя. Из-за твоего упрямства мы полезли в шахту. Умри, но дай мне время хотя бы разобраться с этим проклятым мясом, иначе все зря. Я сделаю, что смогу. Но ты понимаешь, как невелики мои нынешние возможности. Просто прими приглашение в отряд. Ори на весь рудник или пиши в чат группы. Я быстро спущусь, если появится моб. И что ты сделаешь своим 45-м, если я 98-й и полминуты не проживу? Умрем вместе. Ты виноват, что она осталась здесь, а я за нее в ответе. После того, как мы умрем, она тоже отправится на респ. Да, но ведь мы сделаем все, что должны сделать. Будет не по-мужски, если выживем, а она умрет. Нордер одобрительно хмыкнул. Подошел почти вплотную. Протянул руку. «После таких слов я для тебя просто танк. А я Рос. Жду тебя здесь», — сказал Нордер и, нагнувшись, поднял увесистый булыжник. Оценив его никуда не годный внешний вид, Рос покачал головой. «Ты полминуты не продержишься, и камни этого как следует не сможешь бросить. Возьми мясо». «Возьму, но только 64,5 куска». «Нельзя быть таким упрямым!» «Нельзя жить, если перестал себя уважать!» «Иди, Рос, быстро темнеет! Твари любят мрак!»